Эпилог 2. Лиза. Какой чудесный сон! У Элизы и Эдварда наконец-то хэппи-энд. Я буду скучать по ним, честно буду. Что-то мне подсказывает, что мы больше не встретимся во сне, только если у них наступит размолвка, но мне этого совсем не хочется. Настроение на работе весь день приподнятое. Мой Эдуард никак не может понять, что случилось, и то и дело атакует расспросами в мессенджере. Да любовь, Эдуард, любовь! Она является причиной моего хорошего настроения и еще, конечно, счастья. Интересно, а любовь хоть ко мне? Или мне стоит опасаться конкуренции? Спустя полчаса отвечает мой благоверный начальник по совместительству. К тебе, к тебе! Спешу успокоить его. Но тогда ладно. Может, рванем пораньше в путешествие? Вон какая-то стала всего лишь после тайной регистрации. Мне нравится. И да, я тебя тоже люблю. Очень-очень. Нет. Сначала родители, а потом все остальное. Мне и так придется выслушивать трехчасовую лекцию на тему «Безответственная дочь, лишившая мать обустройства свадьбы». Ладно. Ты права. Это надо пережить. И чем раньше, тем лучше. А то будем в Париже муками совести страдать. Вот-вот. Да, мы вчера расписались в ЗАГСе, и да, в свадебное путешествие мы отправляемся в Париж. Банально? Возможно. Но нам нравится. А еще что-то мне подсказывает, что во Франции у меня будет еще один подарочек для мужа. Пока еще рано проверять, но я практически на 100% уверена в его наличии. Ведь если Элиза в положении уже несколько месяцев, значит и у меня вполне вероятно задержка месячных не просто так. Я хитро улыбаюсь и иду распечатывать проект. Конец.